Я же для своего ресторана хотел совсем другого. Мелодичная музыка и парные танцы. То, что во времена моей земной молодости называли медликами. Для такой музыки нужно найти каких-то особенных для этого мира музыкантов. И покатавшись по площадям вечернего города, я нашел одну замечательную пару музыкантов. Он играл на струнном инструменте, отдаленно напоминающем гитару, а она на флейте. Парень к тому же еще и пел красивым баритоном что-то о любви, мотыльке и огне, на котором он сгорел. Мелодия была запоминающаяся и необычная для Радгарда. Мне понравилась их песня, и я подошел познакомиться и пообщаться. Молодые люди пытаются творить и при этом вынуждены постоянно заботиться о куске хлеба и крыше над головой. Предложил им временный контракт на месяц с возможностью его дальнейшего продления. Узнав о предоставлении бесплатного жилья и питания, они быстро согласились. Ярослав приехал домой на каникулы со своими друзьями, Артуром и Эриком. Ребята уже 2 года учились вместе в имперской школе и дружили. Сын попросил меня сводить их на тренировку в разломы. У Ярослава был уже 51 уровень, у его друзей 50-е. Вручил сыну свой старый уникальный доспех ночного охотника и парные мечи, ему сейчас самое то. Под присмотром Бракса пацаны прошли 4 локации с гигконами и получили по 4 уровня. Остались очень довольны результатами. Поручил Хайши навести справки о семьях Артура и Эрика, на всякий случай не помешает знать, с кем дружит мой старший сын. Княжеский дворец к началу 2017 года был большей частью построен, оставались отдельные недоделки. На этот раз Габриэль превзошел сам себя, ему удалось создать одновременно и неприступную крепость и изящный дворцовый ансамбль. С первого взгляда виделся дворец, утопающий в садах, парках, фонтанах и водопадах, и в то же время все это представлялось как единая композиция чуть ли не под одной крышей. Дворец и парки вокруг него создавали впечатление открытого пространства, и тем не менее, ни один клочок земли не пустовал, все было чем-то занято. Минна Ши под ревностным контролем Габриэля занималась садами и парками. В специально отведенном месте рядом с родовым храмом было высажено драконье древо. Дворцовую стражу я подбирал из настоящих великанов, не менее 2 метров росту. Это будет отдельная сотня, подчиняющаяся только мне. Командиром дворцовой стражи назначил десятника тяжелой пехоты по имени Турвал. Он был действительно здоровый как бык, а главное исполнительный и преданный. Озаботился я также созданием секретной службы, точнее службы контрразведки. Проводил консультации по поиску кандидатур со своими командирами. Никто ничего конкретного мне предложить не смог, кроме Робера, который порекомендовал мне своего младшего сына Яна. По словам Алана, у того с детства были необходимые для контрразведчика данные. Поговорил с ним сам, и в общем-то согласившись со старшим Робером, я решил назначить Яна Робера командиром такой службы. А для того, чтобы запутать следы, замаскировал контрразведку под вывеской ревизионной службы казначейства. Ни у кого не возникнет подозрений, почему такая служба сует свой нос во все дела княжества, ведь налоги – это святое. Договорились, что Ян сам подберет себе сотрудников, а я уже после решу, брать или не брать конкретного человека на службу. После возвращения из строя пригласил в гости в свой новый кабинет братьев Торринсенов. Разговор за чашечкой кофе зашел о торговле оружием и доспехами. Гномы пожаловались, что даже продажа легендарных неопознанных вещей идет тяжело, продавец и покупатель не могут найти друг друга. Будучи в строе, в последний день зашел в местный клуб коллекционеров и прихватил там рекламный буклет предстоящего аукциона артефактов. Достаю этот буклет из кармана и передаю на обозрение Торринсенам. «Что ты этим хочешь сказать?» – удивились оба. «Почему бы вам не сделать то же самое? Проведите оружейный аукцион. Заранее по гильдиям наемников и охотников на монстров из крупных городов разошлите такие же рекламные буклеты. Думаю, вы сможете продать оружие и доспехов гораздо больше и выгоднее, чем сейчас. Ты думаешь, у нас получится?» – все еще сомневается Гунвальд. «Конечно, получится. Великие и высокие дома скорее всего не заинтересуются, а вот небольшие кланы и одиночки обязательно будут участвовать в аукционах. Каждому хочется иметь именную легендарную вещь, а проводить их можно, скажем, 2-3 раза в год, а лотов выставлять с десяток не больше, чтобы цены не уронить, и товар весь сразу не распродать», — вошел во вкус Турвальд. «На этом и порешили, а рекламные буклеты напечатает моя типография, которая недавно начала работать. В Радгарде книгопечатание не является чем-то новым, но пользуются им нечасто, так как ценятся магические книги, а их в типографии не напечатаешь», — нужна магия. Я же решил сделать собственную типографию в Александрии, чтобы печатать обычные учебники для университета и городских школ, почтовые марки для княжеской почтовой службы и этикетки для винных бутылок, а заодно можно было издавать газету с новостями города и мира. Газета издавалась раз в декаду и называлась просто «Вестник». Несмотря на то, что газета стоила всего 30 грошей, ее издание приносило прибыль, в том числе за счет публикаций платных объявлений и рекламы. Фанли начал приготовление к строительству нового фрегата, но усовершенствованного по сравнению с «Черной жемчужиной», учитывая опыт эксплуатации последней. Это будет более быстрый, маневренный и вооруженный корабль. По бортам будет установлено не по 4, а по 6 бомбард. Флот и армию надо увеличивать, иначе в этом мире не выжить. В 2017 году был сформирован второй пехотный полк под командованием полковника Бенабракса. Но это пока, так как большая часть солдат была на уровне подмастерьев, то и полк больше походил на учебный. Полковником также стал Алан Робер, который командовал теперь первым егерским полком. Увеличилась численность других видов войск. Тяжелой конницы стало 500 всадников, а легких конных егерей – 100. Выросло количество магов, теперь их было 57 человек. Всех магов одел в уникальную броню из глаксов, у которой защита от стихийной магии всех видов 50%. На 200 увеличилось также число стрелков, а общая численность армии превысила 4257 человек, а вместе с флотом более 4500. Армия развивается медленнее, чем хотелось бы, но ее содержание зависит еще и от финансового состояния государства. У меня же бюджет на 2017 год состоял из доходов 70 тысяч золотых дукатов, а расходы составили около 67 тысяч, из них на содержание армии приходится почти половина. Поэтому резко в разы увеличить численность вооруженных сил не получится, денег не хватит. На семейном совете решили, что близнецы тоже будут учиться в имперской военной школе. Им уже исполнилось по 12 лет, а уровни у обоих были 28 ми. Через 3 месяца Торринсены провели первый оружейный аукцион, и вполне успешно. Были выкуплены все 10 лотов, выставленных на продажу, и это, несмотря на то, что участников аукциона было всего 32 человека. Для ведения аукциона пригласили специального человека из Авалона, имеющего богатый опыт проведения подобных мероприятий. Всего гномы выручили почти 5000 золотых дукатов. Глава 7. Мне приснился сон. Нет, не так, мне приснился сон. Первый раз за почти 18 лет жизни в этом мире. В земной жизни я видел часто цветные сны с лихо закрученными сюжетами. А здесь ни одного, до прошедшей ночи. До сих пор переживаю его, как наяву. Снилось мне, будто бы я проснулся среди ночи, и меня непреодолимо потянуло в родовой храм. В храме я стоял в одиночестве перед алтарем, как вдруг дракон, бог-покровитель клана, заговорил со мной. «Здравствуй, князь. Давно хотел с тобой поговорить. Здравствуй. О чем ты хотел поговорить? А ты того на меня не в обиде? За то, что ты убил меня? Нет, я был низвергнут в ваш мир своими собратьями на вечное прозябание в подземной темнице. Так что ты по большому счету освободил меня. Но я хотел поговорить не об этом. А о чем? В этом мире грядут трагические события, и нити твоей судьбы тесно сплетены с ними. Твоя судьба, судьба твоего рода зависит от того, насколько ты будешь готов противостоять силам разрушения, рвущимся в этот мир. Что за силы? Откуда они рвутся сюда? Я не могу говорить больше, чем говорю, будущее еще не определено. Слова и мысли могут подтолкнуть развитие событий в непредсказуемую сторону. Зачем тогда ты вообще говоришь мне это? Ты должен усилить клан третьим родовым умением, умением драконов. Я опять же не могу говорить более определенно. Подсказка о том, что за умение и как его получить у тебя под носом. Открой глаза и смотри, не теряй времени даром, его у тебя не так много. А теперь прощай, вряд ли мы когда-нибудь увидимся снова. Я хотел задать еще один вопрос, но в это время проснулся. И вот я сижу на кровати, смотрю на мило сопящую во сне Машу, и вновь передумываю то, что услышал то ли во сне, то ли наяву. Информация о третьем умении проявилась таким странным образом, а подсказка где-то рядом, под носом, как сказал дракон. Этот сон не давал мне покоя, и я опять уже наяву пошел в родовой храм. Сейчас не так важно, какие там события грядут в этом мире, главное найти путь к третьему родовому умению. Если сам бог-покровитель говорит, что оно усилит меня и клан, значит, это действительно мощное оружие. Что же он имел в виду, говоря, что подсказка у меня под носом? Что у меня под носом? Может, это нужно понимать буквально? Я сначала сфокусировал взгляд перед собой, потом наоборот расфокусировал, и перед глазами вылез интерфейс. Что? Да, нет. Что там может быть такого, чего я не изучил вдоль и поперек? Открываю его, просматриваю сообщения системы, карту и статус. Ничего особенного. Стою, как в прошедшем сне перед алтарем, вспоминаю разговор с драконом. Как он там сказал, надо усилить клан третьим родовым умением, умением драконов. Смотрю на статую дракона, думаю о том, какие умения могут быть у драконов как таковых. Ну, конечно, крылья, полет. Вот о чем он говорил, возможность летать, это действительно колоссальное усиление. Недаром все три существующие в настоящее время империи обладают как раз такими умениями. В голове, возникая из памяти, замелькали эпизоды из моей жизни, слова, мысли, я почувствовал, что взял след и старался не упустить его. Вот перед глазами стоит картинка. Хранилище артефактов в Хрустальном пике, я так и не разобрал его до конца, в витрине лежат окаменевшие яйца, точнее три яйца. Перемещаюсь порталом в Хрустальный пик, и бегом несусь на минус первый этаж. Нахожу нужную витрину, так и есть три яйца. Беру одно в руку, система выдает информацию. Яйцо изумрудной виверны. Желаете активировать инкубационный период? Да нет. Да. Отказ. У вас отсутствует необходимое умение. Оцениваю яйцо как часть коллекции, и чуть не роняю его на пол от волнения. Состав коллекции окаменевшие яйца летающих тварей. 1. Яйцо изумрудной виверны. 2. Яйцо огненной виверны. 3. Яйцо скальной виверны. 4. Яйцо большого кондора. 5. Яйцо золотого грифона. 6. Яйцо морского дракончика. 7. Яйцо младшего призрачного дракона. 8. Яйцо младшего лавового дракона. 9. Яйцо младшего грозового дракона. Значит, если бы у меня было яйцо младшего дракона, то я с моим умением подчинения младших драконов смог бы активировать его, так есть же еще два яйца. Но на сегодня мое везение закончилось. Яйцо огненной виверны. Яйцо большого кондора. Чтобы привести в порядок мысли, решил прогуляться по Хрустальному пику. Спустился в зал трофеев, полюбовался на последнее пополнение. А озерный змей выглядит не намного меньше дракона. Титан есть титан. Поднялся на первый этаж в комнату отдыха. Что же с ней делать? Надобности в ней никакой, как и в спальне. Может переделать ее в комнату совещаний, поставить круглый стол, на стену повесить большую карту мира из кабинета, а в кабинет повесить карту оси из штаба Локвуда. Вместо спальни можно сделать портальную комнату, а то выходишь из портального перехода в середине центрального зала. Иду в библиотеку, в кабинете на столе лежит папка из архива Локвуда. Вот еще одна ниточка, надо досконально изучить архив, возможно, этот черт тоже искал яйца, было же у него три из коллекции. Набросал в уме план действий. В первую очередь нужно посетить клубы коллекционеров в Авалоне и Трое, там я раньше был, и меня там знают, и постараться аккуратно расспросить о яйцах летающих тварей. После этого надо будет изучить все архивы, которые скопились у меня, начиная с архива Локвуда, перетряхнуть все энциклопедии, атласы и другие книги. Возможно, где-то удастся найти хотя бы какую-нибудь информацию о коллекции яиц или о младших драконах. Визит в клуб коллекционеров Авалона дал мне много пищи для размышлений. Выяснилось, что за последние 10 лет на аукцион выставлялось всего одно окаменевшее яйцо, яйцо золотого грифона, но до продажи дело не дошло. Представитель империи Далмация выкупил его за двойную цену до торгов. Старейшина клуба просветил меня насчет умений коллекционеров, которые появляются после достижения 100, 200 и 300 уровней. По первым двум он мне ничего нового не сказал, а вот умение 300 уровня было очень интересное. Оно показывало не только состав коллекции, но и по каждому предмету имя последнего владельца. Знает все это он в основном понаслышке, так как в их клубе всего три коллекционера 100 уровня и один 200 АВО. Мне осталось собрать полных 37 коллекций до 300 уровня, и возможно по имени владельца я все же смогу найти яйцо младшего дракона. Посещение клуба коллекционеров Трое ничего нового мне не принесло. Пока я собирался с мыслями, что делать дальше, Хайши принес мне новости о семьях друзей Ярослава по имперской школе. Несколько лет назад он уже собирал о них информацию, оказалось, что Артур Фокс из небольшого баронского клана Огненных Лис, Их родовое поместье находится в 200 халигах южнее верхнего течения реки Чары, а Эрик, старший сын Ральфа Беннета, который служит капитаном городской стражи в Бадене, тогда же дал задание Хайши присматривать за ними по возможности. И вот новости о Беннетах. Ральф был уволен из городской стражи Бадена и в данный момент без работы и без денег, и соответственно под вопросом учеба Эрика, а остался всего один год. Хайши характеризует Ральфа Беннета как высокопрофессионального специалиста и принципиального человека, за что собственно и пострадал. Прикрыл контрабандную лазейку одного паскудного отпрыска клана Белой Лилии из Баденского альянса. Меня же давно не устраивал старый начальник стражи Кента, вернее пока был Кент, он меня устраивал, а когда построилась Александрия, старику явно не хватало сил и умений для выполнения возросших задач. Сам он постоянно просится на пенсию, и действительно был уже пожилым человеком, а Ральфу Беннету нет и 40 лет. В Бадене я нашел семью Беннетов в дешевой гостинице у порта. Эрик явно не в курсе проблем отца, так как тот последние деньги отдал на учебу сына. Стучу в дверь, открывает высокий крепкий мужчина с русыми волосами и бородой. Очень Эрик похож на своего отца. «Здравствуйте, мне нужен Ральф Беннет, приветствую его я». «Здравствуйте, я, Ральф Беннет, чем обязан?» «Разрешите представиться, князь Александр, глава клана драконов. Вы отец Ярослава, друга моего старшего сына, входите», жестом пригласил меня в комнату Ральф, «располагайтесь где вам удобнее, мы недавно сюда переехали, еще не успели навести порядок». Мы с ним уселись на стулья около единственного в комнате стола, и я ответил на его вопрос. «Совершенно верно, я отец Ярослава, и случайно узнал, что вы в данный момент свободны от каких-либо обязательств перед вольным городом Баденом. Можно и так сказать. Я хочу предложить вам работу начальника городской стражи Александрии. Вы это делаете из-за дружбы наших сыновей, только отчасти. Мне действительно нужен новый начальник городской стражи. Александрия сильно выросла за последние годы, а старый начальник пожилой человек и собирается на пенсию. Я его не отпускал пока, подыскивая замену, не стал лукавить с ним я. А тут узнал о вас, и буду честен с вами, навел кое-какие справки. Так вот, те ваши характеристики, которые я смог получить, меня вполне устраивают. Итак, каково ваше решение, какие условия вы предлагаете? Стандартный бессрочный контракт с городом. Сколько вы получали жалования, будучи капитаном городской стражи Бадена? 45 золотых дукатов в год. Я предлагаю вам 60 золотых в год. Александрия управляется городским советом. Я же глава этого совета с правом вето. Городская канцелярия и начальник городской стражи подчиняются непосредственно мне. Жилье вам предоставляется за счет города. Я согласен, все равно у меня нет особого выбора. Тогда по рукам, сколько времени вам надо на сборы? Мы сюда переехали 2 дня назад, половина вещей так и не распакована, да и вещей не так уж и много, в основном детские, у нас кроме Эрика еще 3. Думаю, к вечеру мы будем готовы. В 9 вечера я заеду за вами на экипаже. До встречи. Это большая удача, что удалось получить для Александрии хорошего начальника стражи, тем более его сын друг Ярослава. Возможно, он тоже пойдет на службу в мою армию, а это еще один перспективный командир. Да и клан Огненных Лис не надо сбрасывать со счетов, с ними тоже можно иметь дела, возможно мы вообще породнимся. Маша мне по секрету рассказала, что наш Яр влюблен в младшую сестру Артура Алису. Сейчас до меня, наконец, дошли слова императора о том, что в военной школе и академии полезно учиться, хотя бы для того, что завести друзей и нужные знакомства. В этом отношении Радгард мало чем отличается от моего прежнего мира. Часто друзья детства и юности остаются верными и преданными до конца жизни. Императорский дворец, Золотая гавань, Империя Далмация. Император Конрад Домициан неторопливо вышагивает по своему кабинету, напротив его в кресле сидит начальник имперской секретной службы по совместительству внук императора Кельвин. И все-таки надо было его спросить напрямую, со вздохом сказал император, а так фактически ограбили его, и все равно ничего не получили. «Дед, никто в Радгарде не расскажет тебе свои секреты никогда», — возразил ему внук, «зато теперь мы точно знаем, что баллисты для кораблей нужно заказывать в Ариане, да и арбалеты тоже. Я все равно не могу поверить, что наши умники не разобрались в этих технических хитростях. Ты же достал точнейшие копии чертежей этих баллист и арбалетов, а образец бомбы вообще смог выкрасть. Принцип работы баллист и арбалетов нам известен, но мы не можем воспроизвести их механизмы. У нас пробел в главном, мы не знаем состав сплава, из которого они сделаны. Наши специалисты говорят, что это либо новый чудо-сплав, либо наш друг Александр смог раскрыть тайну производства драконьей стали. А если их делать из обычной стали, то, к сожалению, у них очень небольшой срок службы. И кто эти гении, неужто, те горцы-изгои? Как их там? Спрашивает император. Торринсины, клан огненных молотобойцев. Думаю, что здесь не обошлось без самого дракона. Принцип работы механизмов, особенно арбалета, потрясает. Это что-то не из нашего мира. А с бомбой какие проблемы? Те же самые. Нет рецепта производства алхимического огня, используемого для начинки бомбы. Кто-то, со стопроцентной вероятностью это дядя княгини Марии магистр Корнелиус, добился необыкновенных результатов. Похоже, он занимался усовершенствованием огня не одно десятилетие. А если делать из обычного алхимического огня, то эффект получается слишком слабым. Сколько кораблей у самого князя Александра? Третий скоро спустит на воду, а арбалеты для него уже не актуальны. Ими вооружается городская стража Александрии и охрана Арианской компании. В его армии у стрелков более совершенное оружие, самозарядные арбалеты, которые они называют самострелами. Самострелы, нам хотя бы договориться о поставках многозарядных арбалетов. Сколько таких кораблей нам надо всего? Корабли ведь у него тоже весьма интересные и без баллист. Да он строит их из железного дерева, процесс непонятный и сложный. Думаю, нам пока стоит ограничиться закупкой баллист. Кстати, они их называют бомбардами. Бомбы к ним тоже придется закупать. Ты же понимаешь, что мы попадаем в зависимость к Ариане. Да, но зато усилим свое самое слабое место, флот, парировал Кельвин. Я думаю, размен в пользу Арианы. Ладно, уговорил, но я хочу провести переговоры на его территории. Хочется посмотреть, что он там понастроил. Когда-то давно в молодости я был в том захолустье, которое называлось Кентом. Хорошо, я начинаю переговоры о твоем неофициальном визите в Ариану. Почему неофициальном? Пусть все будет официально. Пускай вся Асия видит, кто кому настоящий союзник, чтобы ни у какой триады не было и толики сомнения, что я за Ариану их не пощажу. Да и Алекс тоже должен знать, что ни у меня, ни у него нет пути назад, со сталью в голосе заключил император. Как скажите, ваше императорское величество, какой еще к черту визит? Дел полно, а тут этот официальный визит императора. Я понимаю, что он хочет как лучше поднять мой авторитет, но как я не люблю все эти церемонии и ритуалы. И не откажешься, оскорбление империи. Вместе с Кельвином прибыл главный имперский церемониймейстер. Начались переговоры. Как будем встречать, что будем есть, кто и где будет сидеть, стоять, лежать. Твою же мать, как мне это все противно. Ведь встречались же мы у него запросто без траты времени на всякие ужинки и политесы. Помощь пришла, откуда не ждали. Неожиданно в наши переговоры влезла Маша и начала перетягивать разговор с мастером церемонии на себя. Я, не веря в свое счастье, быстренько смотался, свалив все на жену. Кельвин, не будь дурак, тоже увязался за мной. На кой черт ты его притащил, высказал я ему. А куда деваться, визит то официальный, в спокойном тоне отвечал мне Кельвин. Могли бы и, не привлекая чужого внимания, пообщаться, я все никак не остыну. Пообщаешься, не переживай. Официальная цель визита – торговые отношения, беспошлинная торговля и тому подобное. Ну и еще раз обозначить для всех недругов наши особые союзнические отношения, а не официальное – военное сотрудничество. Дед хочет тебя попросить, помочь перевооружить флот. Это наше слабое место испокон веков. Интересуют ваши новые баллисты, бомбы к ним и от многозарядных арбалетов тоже не отказались бы. Поможем, что же не помощь то, вопрос только в цене и в сроках. Ну, вот с ним обо всем и договоритесь. И да, мне нужно обговорить некоторые вопросы с начальником твоей службы безопасности, закончил разговор Кельвин. Понятно, пойдем, я тебя с ним познакомлю. Визит прошел великолепно. Роскошный императорский выезд от мирового портала до моего дворца сквозь толпы нарядных горожан, незабываемый, так сам император сказал, торжественный обед, на котором присутствовали все члены имперской делегации, а с моей стороны, моя семья, магистр Корнелиус, Рокфорд с женой и братья Торринсины. Маша была обворожительна, настоящая королева, пардон, княгиня, откуда только она взяла эти великолепные наряды, на мой заинтересованный взгляд такие платья стоят полцарства не меньше. За этот день она успела сменить три наряда. Потом были переговоры. договорились о поставках ирианских многозарядных арбалетов и бомбард для имперской армии в течение 5 лет. На этот год запланировали поставку 200 арбалетов с обоймами и болтами, а также 24 бомбарды с запасом бомб для оснащения 2 имперских фрегатов. Сумма контракта на 2018 год составила почти 1500 золотых дукатов. Рокфорд и Торринсены были удовлетворены переговорами, как и имперская сторона. Император лично проверил арбалеты в тире арсенала и остался доволен результатом, а также побывал на Черной Жемчужине, осматривая установку бомбард на корабле. И все это за один день. Утром делегация прибыла, а к 10 часам вечера визит закончился, и император со свитой был в Золотую Гавань. На прощание император, выпив со мной по традиции на посошок, выдал следующее: «Великолепный город ты построил, Алекс. Я очень давно был в этих местах, и помню, какое тут раньше было убогое захолустье. А твой дворец – это шедевр. Надеюсь, если мне понадобится архитектор, ты мне одолжишь своего. В общем, я рад за тебя, искренне рад. Ты не терял времени даром. Отстроился любо-дорого посмотреть, а армию усилил так, что триада 100 раз подумает прежде, чем напасть на тебя. Не жалею, что решил посетить твои владения. И да, береги свою жену. Поверь старому опытному льву, это редкий бриллиант, 1 на 1 000 000. На этом, довольные друг другом, мы и расстались. Через 3 дня состоялся 2-й оружейный аукцион Торринсенов. На этот раз зарегистрировалось для участия в аукционе 72 человека, и опять все 12 лотов ушли по достойной цене. Аукцион становится известным и популярным, а главное прибыльным, и не только для Торринсенов. Ведь приезжающие на аукцион люди должны где-то жить, что-то есть и пить, а у некоторых возникает желание испытать свою удачу в казино. И 2-й раз местом проведения аукциона Торринсены выбрали премьер-зал моей новой гостиницы «Александрия». Если оценивать ее по земным меркам, то это 5 звезд. Еще одну гостиницу под названием «Северная корона» подобного качества услуг построила 1 торговая компания «Истрой». Обе гостиницы, как и мое казино «Золотой дракон», а также «Александрийский театр», расположены на городской площади с мировым порталом. Площадь так и называется – Площадь Мира. В Александрии также было 2 трактира в порту и 2 постоялых двора в пригороде. Да вот так, еще сам город до конца не застроен, а уже появился пригород, то есть застройка за пределами городских стен. На городском совете, в связи с большим количеством желающих купить под строительство землю именно в пригороде, было принято решение о его комплексной застройке. Цена на землю, естественно, гораздо ниже, чем в городе, но и условия похуже. Если с канализацией вопрос решаем, то воду каждый будет добывать себе сам. Габриэль разработал перспективный план застройки пригорода Александрии. Границы пригорода начинались от широкой выложенной брусчаткой дороги, которая шла вдоль канала и городских стен от пристани на реке Ария до верфи на берегу моря заходящего солнца. Эту дорогу назвали окружной. От городских ворот шли 2 мощенных камнем тракта. От южных ворот – южный тракт, тот, который в Бадине называли северным, и соответственно от восточных ворот – восточный тракт, который шел вдоль реки Ария до поселка Бережное, а потом поворачивал на юг вдоль Среднего Трисса до самого Серебряного ручья. Основная застройка пригорода начиналась в месте пересечения трактов с окружной дорогой. У южных ворот как раз и был построен 1 из постоялых дворов, 2-й, кстати, был у речной пристани. Желающими что-то построить в пригороде были те, кому для ведения дела нужна была приличная площадь земли, а в городе цены кусались. Кроме постоялых дворов были построены каретный двор, здесь производились и ремонтировались кареты и повозки, были конюшни для частных извозчиков, а также бакалейные и овощные оптовые рынки. Последние полюбились крестьянам, так как там они могли быстро продать свою продукцию хозяину оптового рынка, а не стоять с нею на базаре целыми днями. На правом берегу Арии, где находился строительный рынок, а также мои винные и стекольные заводы, и кожевенный завод Торринсенов, появился целый новый городской район, который назвали Заречьем. Сформировался он из жилья, которое строили для работников этих заводов. Между Заречьем и городской пристанью на левом берегу реки ходил паром. Мой алкогольный бизнес приносит княжеству хороший доход, внося свой вклад в его процветание. Жители Белого Лога поставляли мне вино, изготовленное из винограда со своих плантаций, объемом примерно 2500 бутылей в год, за что я платил им 1125 золотых дукатов, 50 талеров за 1 бутыль, за вычетом налога десятины. Больше поставлять они не могли, все пригодные земли и так уже использовались под виноградники, а если выращивать еще где-то, то резко падало качество винограда. Только в нескольких местах восточных склонов Среднего Трисса состав почвы и микроклимат подходили для выращивания золотого винограда. Бутыль, кстати, это местная мера объема, около 0,8 земного литра. 10 бутылей – это одно ведро, 10 ведер – одна бочка. Из этого количества вина 1500 бутылей составляло арианское золотое вино, а из 1000 бутылей делалось арианское игристое вино. Испробовав все варианты, мы с Машей решили, что одного года выдержки для производства качественного игристого вина вполне достаточно. Потом все вино разливалось в тару, то есть собственно по бутылкам. Для вина и водки емкость одной бутылки бралась равной одной бутыли. Так в Радгарде повелось испокон веков, вероятно, чтобы не запутаться. До моего появления в этом мире самыми дорогими и престижными винами считались аквитанские красные вина. Отдельные сорта продавались даже по 3 золотых дуката за бутылку, например, вино под названием «Кровь невинной девы». Но самые ходовые сорта стоили дешевле, конечно, так как аквитанское рубиновое вино стоило 1 золотой дукат за бутылку. Я в свое время не стал скромничать и назначил тоже немалые цены. Арианское золотое вино – 1 золотой дукат. Арианское игристое вино – 1-2 золотых дуката, естественно, за одну бутылку. Таким образом, прибыль от продажи вина превышает 2700 золотых дукатов в год. А есть еще огненная вода, она же водка. Ее производство в принципе ничем не ограничено, но я решил искусственно сдерживать увеличение производства, чтобы она оставалась достаточно редким товаром. Тогда и цена на водку будет приличная. За одну бутылку я назначил цену в 40 серебряных талеров. Со временем я провел несколько экспериментов по созданию на базе водки различных настоек. Начал с той, которая мне нравилась еще на земле, с черной смородины, благо она абсолютно в таком же виде присутствовала и в этом мире. Получилась замечательная настойка, из всех остальных попыток успехом увенчалась только одна. Неплохая настойка получилась из местной ягоды, под названием синяка. Она действительно похожа на синие очи. Круглая, ярко-синего цвета, сочная и вкусная ягода, а вместе присоединения черешка у нее черное круглое пятно, как зрачок у глаза. Поэтому, собственно, и синяка. За обе настойки обозначил цену в 50 талеров за бутылку. Общее производство огненной воды составляло 3000 бутылок в год, из них на настойки приходилось половина. Это приносило прибыль в количестве 1350 золотых дукатов в год. В качестве подарка отправил пару лет назад к императорскому двору вместе с оговоренными неоднократно пересмотренным договором 500 бутылками огненной воды по ящику. Ящик – это 20 бутылок новых настоек. Вскоре примчался представитель имперского интенданта с просьбой самого императора заменить в договоре половину бутылок огненной воды на настойки. Я знал, что он оценит. Торринсены смогли выполнить заказ Маши и изготовили оборудование для газирования напитков. С тех пор, кроме алкоголя, винный завод производил различные виды газировки: лимонную, яблочную, грушевую, вишневую и прочие. Их разливали в бутылки объемом в половину бутыли, 0,4 литра. Продажа газировок за счет огромного количества тоже приносила хорошую прибыль, около 1000 золотых дукатов в год. Всего винный завод давал прибыль 5050 золотых в год, но часть этой прибыли приходилась на стекольный завод, который и делал все эти бутылки. Кроме того, стекольный завод производил листовое оконное стекло и другие разные изделия из стекла, например, посуду. Это давало еще около 1000 дукатов в год. Если не разделять эти два завода, то прибыли в год они приносили 6050 золотых дукатов. Фанли закончил строительство нового фрегата. Мне приходилось постоянно отвлекаться на это строительство, так как все манипуляции с железным деревом были завязаны на мой бездонный пространственный карман. В честь бога-покровителя назвал фрегат призрачным драконом. Как флагман моего флота, он перешел под командование капитана Дрейка, который оставил черную жемчужину своему старпому. Тем временем возникла проблема с поступлением Ярослава в имперскую военную академию. Он в этом году заканчивает военную школу. Оказывается, чтобы поступить в эту академию, нужно выполнить два условия, на которые не может повлиять даже сам император, потому что такова традиция. Первое условие. Поступить в академию могут только те, кто закончил имперскую военную школу. С этим нет проблем. А вот второе условие под вопросом. Поступить могут только 100 выпускников военной школы с наивысшими общими уровнями. По прошлым годам проходным уровнем был не менее 80 го. У Ярослава, как и у его двух закадычных друзей, уровни 72 ые. За два месяца между окончанием военной школы и началом отбора для зачисления выпускников в имперскую академию необходимо набрать не менее 8 уровней. Ну что же, придется попотеть. Первым делом они прошли по 4 локации в обоих тренировочных разломах. Это и дало им как раз по 8 уровней. Я решил перестраховаться и прокачать пацанов хотя бы до 85-го уровня. Ну и специально для этого случая не закрывал один разлом и не трогал легендарного зверя, который крутился около этого разлома, отжираясь на монстрах, из него вылезавших. Разлом обнаружил старший сын Алана Робера Рой недалеко от своей лесной крепости. Туда мы и направились. Легендарным зверем оказался огромный бурый медведь, которого система почему-то называла свирепым биром, 350 уровень. Так как мальчишки первый раз принимали участие в охоте на легендарного зверя, пришлось провести подробный инструктаж. Подготовили засаду и заманили в нее зверя. Но на таких зверюк никакие ловушки не действуют в полной мере, а действуют только особые умения, например, такие как мой бронебойный выстрел. Стрела, пробив защиту медведя, застряла в его правой глазнице, а заражение скверной неумолимо отнимало у него жизнь. Пока зверь не мог прийти в себя от ошеломляющих действий моих умений, Яр с друзьями шинковали его мечами, а я контролировал процессы ударом меча в левый глаз хищника, поставил финальную точку, чтобы, если повезет, поглотить какое-нибудь его умение. И да, мне повезло. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества «Медвежья сила»? Да нет. Да, вы поглотили пассивное умение редкого качества «Медвежья сила». Ваша сила увеличилась на 10 единиц. Вы желаете получить в качестве трофея голову свирепого бира? Да нет. Да, вы получили трофей «Голова свирепого бира». Не стал лазить в статус и любоваться своими достижениями, гораздо важнее было то, что мальчишками прилетело по 3 уровня. Распотрошил зверя как положено, заодно и сына с его друзьями потренировал в свежевании добычи. Решили зачистить разлом завтра поутру, а сейчас занялись обустройством лагеря и готовкой ужина. Разлом оказался легендарным и состоял из 3 локаций, а были в нем пауки, много пауков, опять паутина кругом, и опять алхимический огонь в действии. В общем, без проблем прошли 2 пещеры, и в третьей тоже больших проблем не случилось. Пауки не очень опасными противниками оказались, они в основном хорошо прятались и нападали из засады на добычу, запутавшуюся в их паутине. А так как паутину мы всю сжигали, то наоборот пауки становились легкой добычей. Босс разлома, конечно, заставил побегать всех, но тоже быстро сдулся. Разобрал его на запчасти, и даже какую-то железу, имеющую алхимическую ценность, изъял. Ну, и трофей забрал, как всегда. Вы желаете получить в качестве трофея голову большого ночного птицееда? Да нет. Да, вы получили трофей голова большого ночного птицееда. Общий уровень минус 223. А главное, Ярослав и его друзья получили по 4 уровня. Итого они все теперь 87 го уровня. Должно хватить для поступления в имперскую академию за глаза. Мы даже немного перестарались. Глава 8. Наконец-то разделавшись со всеми неотложными делами, требующими моего личного участия, я смог заняться вплотную поисками. У меня накопилось огромное количество неразобранных архивов, артефактов и других неопознанных ценностей еще со времен сокровищ Астероса. Вот их разборкой и классификацией я и решил заняться, в надежде найти ниточку, которая приведет меня к младшим драконам или хотя бы к их окаменевшим яйцам. Начал с занесения всех артефактов в каталог и сразу обнаружил магические статуэтки из своей любимой коллекции. Статуэтка «Змея из изумруда». Коллекция великого мастера Кальдерна. При активации владелец получает плюс 10 единиц мудрости. Активировать. Да нет, да, мудрость плюс 10. Статуэтка «Дракон из черного алмаза». Коллекция великого мастера Кальдерна. При активации владелец получает плюс 10 единиц воли. Активировать. Да нет, да, воля плюс 10. Статуэтка «Лев из желтого циркона». Коллекция великого мастера Кальдерна. При активации владелец получает плюс 10 единиц харизмы. Активировать. Да нет, да, харизма плюс 10. Сразу 3 новых статуэтки, а всего их у меня стало 8. А еще вот это. Кумир древнего бога Фыста. Для активации необходим действующий храм бога. Кумир древней богини Зей. Для активации необходим действующий храм богини. Кумир древней богини Даны. Для активации необходим действующий храм богини. Кумир древней богини Меры. Для активации необходим действующий храм богини, кумир древней богини Девалы. Для активации необходим действующий храм богини, кумир древнего бога Иргора. Для активации необходим действующий храм бога, кумир древней богини Лили. Для активации необходим действующий храм богини. Уже 9 таких артефактов. Сколько же их всего? Мое умение коллекционера молчит, только подсвечивает их фиолетовым цветом как легендарные артефакты. Где же мне найти действующие храмы этих богов и богинь? И что даст их активация? Тоже вопрос. К моим 3 магическим атласам добавилось еще 3. Географический, оружейный и геральдический. Всего в полной коллекции 8 атласов. Не хватает только звездного атласа и бестиария. Пока даже полистать их нет времени, а там ведь может быть много полезной информации. Я все-таки переделал комнату отдыха Хрустального пика в зал заседаний. Как и хотел, на стену повесил магическую карту мира, а в центре поставил круглый стол из красного дерева, изъятый из штаба Локвуда. Вокруг него поставили 5 кресел. Когда молодые драконы подрастут, мы будем здесь проводить свои совещания. Из спальни сделал портальную комнату, закрыл ее дверью с магическим замком и подключил к ней эффектор с защитой от проникновения. Безопасность, прежде всего. Посмотрев на гигантскую гору всевозможных архивных документов, решил от греха подальше разобраться сначала с книгами умений, которых тоже накопилось немало. Всего их не менее 300. В основном это различные ремесленные умения, примерно 60%. Мне они ни к чему, надо дать посмотреть их Торринсинам, если не им самим, то может быть пригодятся университету. А вот это интересный экземпляр. Книга изучения активного умения уникального качества магическое копирование. Если это то, что я думаю, то это большая удача. Решил посоветоваться с Торринсинами, поэтому на следующий день я у них в гостях. Отличное умение. Позволяет копировать магические умения на специальные заготовки для книг. Что ты хочешь с ним делать? Сказал Турвальд, внимательно осмотрев книгу. Вот думаю, кого бы сделать магическим копировальщиком. Но, ты имей в виду, что до 200-го уровня умения этот человек сможет копировать только свои умения. И лишь после достижения 200-го уровня магического копирования, он будет способен копировать умения с других книг. Ну не самому же мне его изучить, удивляюсь я. А почему бы и нет? Времени копирования много не занимает, это же магия. А умений у тебя больше, чем у кого бы то ни было. А другого человека пока раскачаешь до 200-го уровня, 100 лет пройдет. К тому же, если найти заготовку уникального качества, можно это умение еще кому-нибудь передать. Ладно, я подумаю, заготовок-то все равно нет. В Александрии с год назад по моей протекции обосновались гномы-изгои рода Стиферсинов. Так вот, они как раз мастера-артефакторики, и я знаю, что заготовки для книг редких умений они точно могут делать, а может уже и до уникальных заготовок доросли. Надо с ними поговорить. Решил не торопиться, все обдумать, как следует. Возвращаюсь в Хрустальный пик к горе неразобранных сокровищ. В конце дня собрался уже уходить на ужин, как наткнулся на целую кучу этих самых заготовок для магических книг. Около 100 для умений редкого качества и 32 для уникального качества. Так и придется изучить умение самому. Займусь этим завтра с утра. На следующий день, позавтракав, занялся незавершенными вчера делами. Вы желаете изучить активное умение уникального качества магическое копирование? Да нет. Да. Вы изучили активное умение уникального качества магическое копирование, 1 уровня. Стоимость активации 50 единиц маны. Итак, какие книги создать в первую очередь? Какие из моих умений необходимо передать моим сыновьям? Среднее боевое исцеление. Пробую, возникает в интерфейсе вкладка магического копирования. Вы желаете создать книгу изучения активного умения редкого качества малое боевое исцеление? Да нет. Стоп, почему малое, а не среднее? Наверное, среднее исцеление возможно получить, только развив до него малое. Соглашаюсь. Да, вы создали книгу изучения активного умения редкого качества малое боевое исцеление, 1 штука, а нужно 4. Повторяем еще 3 раза. Лизе такое умение не нужно, не хочу, чтобы она была боевым целителем. Пусть будет как мама, просто целителем. Ваше умение магическое копирование достигло 7 уровня. Какие еще умения нужно передать? Дрессировщик, управление маной, огненный вал, ведение сокрытого. Это так навскидку. Вот что сыновьям сейчас точно нужно, то это оценка, но ее копировать не удалось. Похоже на то, что опять же это умение можно получить только, развив до него наблюдательность, а она у них у всех есть. Кстати, это я приложил руку, заставив всех своих детей открыть это умение, даже у Лизы оно есть. Не устаю постоянно им напоминать, чтобы развивали наблюдательность. А пока обязательно надо сделать вот это. Вы желаете создать книгу изучения активного умения уникального качества магическое копирование? Да нет, да. Вы создали книгу изучения активного умения уникального качества магическое копирование, один штука. Пускай будет в запасе, потом решу, куда ее деть. Ваше умение магическое копирование достигло 10 уровня. Продолжаю свои раскопки дальше. Попалась интересная книга, описание система не дает. Догадайся сам, книга изучения активного умения редкого качества «Боевой клич». Придется изучить. Я, конечно, предполагаю, что это за умение, но точно не узнаешь, пока не изучишь. Так что вперед. Вы желаете изучить активное умение редкого качества «Боевой клич»? Да нет, да. Вы изучили активное умение редкого качества «Боевой клич» 1 уровня. При активации умения у вас и пятерых ваших соратников характеристики силы и выносливости увеличиваются на 10 единиц. Время действия 10 минут. Стоимость активации 10 единиц маны. Продолжительность восстановления умения 30 минут. Так я и думал. Временное усиление на 10 минут. И откат небольшой, а с увеличением уровня умения он наверняка еще уменьшится. Если такое умение будет у каждого десятника в моей армии, а... Да еще раскачать его хотя бы до 100 уровня. Сделал десяток книг с этим умением. Отдам Леону, пускай раздаст сотникам или десятникам с магическим даром по своему усмотрению. Посмотрим, что из этого получится. Ваше умение магическое копирование достигло 16 уровня. А это еще, что такое? Без сомнения, что-то способное усилить боевые порядки моей армии. Все 3 книги в тему. Книга изучения пассивного умения уникального качества «Знаменосец». Книга изучения пассивного умения редкого качества управления малыми тактическими отрядами. Книга изучения пассивного умения редкого качества управления большими тактическими отрядами. Названия 2 последних книг звучат как-то не по-местному. Слишком по-земному, что ли? Опять система постаралась? Выучил все 3, я ведь теперь могу их размножать, сколько хочу, лишь бы заготовок для книг хватило. А знаменосец, оказывается, это тоже усиление, только на весь полк. Так как знамя может иметь только эта боевая единица. Причем, все, кто приписан к данному полку, получают его без ограничения по времени. Нет, конечно, знамя можно выдать хоть десятку солдат, но толку от такого знамени не будет, система не поддержит. Кроме человека с умением знаменосец, еще и знамя должно быть артефактное. Забегая вперед, скажу, что Турвальд Торринсен свел меня все же с Стиферсинами, и я заказал им 3 знамени для своих полков. Обошлось мне это 90 золотых дукатов, но, думаю, все окупится. Все знамена разные, но во всех присутствуют элементы арианского герба, то есть драконы красно-черные цвета. Знаменосец 1-го уровня с артефактным знаменем в руках увеличивает силу всего личного состава полка на 5 единиц. Выяснил, что за малые и большие тактические отряды, малые от десятка до сотни включительно, а большие соответственно больше сотни и до полка включительно. Чтобы управлять несколькими полками, нужно умение полководец. Сделал 3 книги знаменосец, 4 управления большими тактическими отрядами и столько же управления малыми тактическими отрядами. Перед Академией Ярославу для изучения отдал 3 книги. Малое боевое исцеление и 2 управления отрядами большими и малыми. Пока ему хватит. Ваше умение магическое копирование достигло 22 уровня. Добрался таки до архивов. Решил начать с архива Локвуда. И сразу удача. Локвуд, оказывается, уже достаточно давно охотился за коллекцией некого Трентона Вея. Этот Вей являлся великим коллекционером, то есть имел как минимум 500 полных коллекций артефактов. Более 700 лет назад во время 40-летней войны он пропал со всеми своими коллекциями. Пропал бесследно. Долгие годы десятки и даже сотни авантюристов занимались поисками этих сокровищ, но все безрезультатно. Трентон Вей был из богатого рода банкиров. Его род долгое время тоже занимался поисками, и тоже впустую. Так вот, Локвуд последние 10 лет собирал и систематизировал всевозможные сведения, сплетни, легенды про Трентона Вея и его коллекцию, подключил к этому делу даже Безликого. И накопал он немало. Большая папка в его архиве была посвящена великому коллекционеру. У Локвуда почти весь архив состоял из таких вот папок, в которых хранилась информация по интересующим его людям или темам. Даже на Безликого убийцу была заведена папка, Надо будет посмотреть потом, как он попал к Локвуду в подручные. Была заведена папка и на меня, только информации они собрали немного. Похоже, из-за моего невысокого относительно Локвуда уровня он решил, что я не представляю никакой опасности и не стал утруждать себя и безликого сбором полного досье на мою персону, и поплатился за это. Я решил, что на сегодня поиск сокровища Тринтона Вея – это единственная более-менее реальная возможность приблизиться к решению моей задачи. Во-первых, если найду его коллекцию или хотя бы часть ее, то достигну 300-го, а может и 500-го уровня коллекционера, а я все же надеюсь, что за эти уровни дадут хорошие умения, которые позволят мне найти яйца младших драконов. Во-вторых, у Тринтона Вея была грандиозная коллекция и она считалась при его жизни очень ценной, и существует такая вероятность, что нужные мне яйца будут именно в ней. Пока других ниточек и зацепок у меня все равно нет, буду разрабатывать этот след. Предчувствие грозы витало в воздухе Аси. Император во время визита несколько раз говорил об этом. Триада усиливается и настойчиво ищет союзников по всей Аси. Традиционно в чужие дела не вмешиваются ни Аквитания, ни Ширье, ни тем более подгорное королевство гномов. И если не считать всяких разных пиратов и отщепенцев, в этом мире было две антагонистические силы – Империя Далмация и Тройственный союз трех княжеств. Недаром император так вцепился в меня, союз со мной ему возможно важнее, чем мне союз с ним. Ведь Риана буквально нависает над Триадой с севера, сковывая ее маневры. Несомненно, что рассказы о многотысячных армиях древности в земной истории – это мифы, рожденные в более поздние эпохи. Многотысячные армии появились после роста численности населения и производительности труда, позволяющего укомплектовать и прокормить такие армии, а также с развитием огнестрельного оружия, которое не требовало долголетней и постоянной подготовки для использования его в бою, в отличие от холодного оружия. В Ротгарде было то же самое. Причем численность армий считалась в полках. Например, арианская армия составляла не 4500 человек, а 3 полка. Имперская армия по моим прикидкам и всевозможным слухам составляла около 30 полков. Каждое княжество триады имело около 10-15 полков. Подсчитать силу флота было гораздо легче. У империи было 70 кораблей, у триады вместе примерно столько же. Но триаду подозревали в том, что она является неофициальным союзником торгового союза, и поговаривали об ее особых отношениях с Ширанской империей, флот которой считался самым большим и боеспособным в мире. А у меня всего 3 корабля, зато каких. Тем временем в моей армии на очереди было формирование 2 полков, тяжелой конницы и стрелков, но не хватало подготовленных людей, не хватало денег, не хватало экипировки и оружия. Главным источником пополнения моей армии была кадетская школа, воинский аналог магической школы. В ней учились с 11-12 лет до 16-17 лет, большинство учащихся составляли дети военных, а также сироты. На выходе были подмастерья воинских классов. Ежегодно школа выдавала около сотни выпускников, которые и были основным источником увеличения армии. Конечно, мы старались привлекать людей из других земель Аси, а грамотно составленный текст клятвы, все солдаты автоматически становились адептами клана 2-го круга, позволял не опасаться проникновения в армию засланных казачков. Несмотря на это, чтобы доукомплектовать конницу и стрелков до 1000 человек нужно 2-3 года. А когда грянет гром, не знает никто. Вспомнился разговор с Кельвином Домицианом во время императорского визита в Александрию. Мы стояли с ним на террасе самой высокой башни дворца, в которой находился мой кабинет. Перед нами открывался прекрасный вид на замок, гавань и город. «Алекс, я хочу, чтобы ты понимал, что такое союзнические отношения и не возлагал на них чрезмерных надежд. Начал он издалека, никто не станет помогать младшим союзникам, да и любым другим, деньгами и военными ресурсами. Ни Триада, ни Далмация. Политической поддержкой да, советами и знаниями тоже могут помочь, но не более. К чему ты ведешь? Если вдруг на тебя нападет Триада, то Империя непременно вступит в войну, но там, на юге Аси, а здесь тебе придется сражаться самому и одному. Мой тебе совет, ищи союзников здесь на севере, пускай они будут слабее тебя, помогая им развиваться, привязывая их к себе кровными узами, экономическими и культурными связями. Формируй свой собственный военный блок, тогда и все остальные будут с тобой считаться, и ты будешь на севере доминирующей силой, хозяином севера. Думаешь, Триада после поражения стальных клинков опять ищет на севере союзников? Без сомнения. Те же клинки вновь у них в союзниках, а вот серебряных сов ты прошлый раз так напугал, что они предпочли нейтралитет. Во всяком случае пока. И будь уверен, стальные клинки жаждут реванша. Тем более, что на твоих руках неотмщенная кровь их князя. Пропадая в хрустальном пике и копаясь в архивах, я все больше задумывался именно о военном строительстве. Увеличить резко численность войск не получится. Значит, надо усиливаться по-другому. Один из путей – это поиск союзников, как и предлагает Кельвин. Второй путь – улучшение качества войск, и я уже сделал по нему несколько шагов. Знаменосцы, усиливающие и исцеляющие умения, рунная магия. Есть еще третий путь – это использование магов в войсках по-новому. В этом мире существует культ магов, они считаются военной элитой, и заслуженно считаются. Вся военная тактика строится вокруг них, но маги – это штучный товар. За столько лет я смог довести численность магов в своей армии до 70 человек, из них 15 боевые целители, а магистров из них всего четверо. Недавно на эту тему у меня с Кортесом произошел интересный разговор. «Князь, во всех армиях мира маги – главная ударная сила», – убеждал он меня. «А давай проведем мысленный эксперимент», – хитро глядя на него, – говорю я, – «например, у тебя 10 магов-мастеров, а у меня сотня солдат тоже мастеров. Пускай будет половина пехотинца и половина стрелки, и всего один маг-мастер, но с умениями усиления и поддержки пехоты, скажем, магическая защита соратников. Кто победит? Без сомнения ты, все-таки сотня солдат против десятка пускай и магов. А сколько нужно времени и усилий, чтобы вырастить 10 магов? А сколько одного мага и сотню простых солдат? Даже не знаю. А я тебе скажу, я подсчитал. Во втором случае в 3-4 раза меньше. Это еще не беря во внимание то, что магов надо будет найти, а простолюдинов кругом пруд пруди. Что же ты хочешь? Я хочу создать подразделение магов поддержки. Их главная задача будет усиление, исцеление и магическая защита пехоты. Это не значит, что мы совсем откажемся от атакующих магов. Нет, сильные маги атаки нам тоже нужны, но сам понимаешь, их и вырастить и заполучить готовыми намного сложнее. Они не могут быть массовым видом войск. В общем, я с тобой согласен, только где мы возьмем столько умений поддержки? Я сейчас как раз работаю над этим. Да, я работал именно над этим, разгребая архивы и завалы книг в хрустальном пике. Набрал с десяток книг, названия которых были похожи на то, что нам было надо. Создал еще одну книгу. Вы желаете создать книгу изучения активного умения уникального качества управления маной? Да нет, да. Вы создали книгу изучения активного умения уникального качества управления маной, один штука. Вызвал через браслет связи Кортеса к себе в кабинет в драконьем замке и продемонстрировал ему отобранные книги. Тот внимательно осмотрел их и выбрал три, которые точно нам подойдут. Книга изучения активного умения редкого качества «Магический барьер». Книга изучения активного умения редкого качества «Защитный купол». Книга изучения активного умения редкого качества «Каменная стена». По словам Кортеса, первое умение создавало магический барьер, который на первом уровне отражал 10% магического урона. Барьер размерами был где-то 10 шагов длиной, а в высоту 1-3 метра, и постоянно потреблял 1 единицу маны в секунду. Защитный купол полностью закрывал 5 человек от магического и физического урона, поглощая его, но только суммарно не больше 1000 единиц урона. Это на первом уровне. Оба умения были из стихийной магии воздуха. Последнее умение – это магия земли. Маг перед собой на расстоянии 10 метров устанавливал каменную стену размером 7 на 2 метра, которая не пропускала ни физический, ни магический урон, и физические объекты тоже. На первом уровне прочность стены была небольшая,